он нашел таких троих. Один из них принадлежал также к высшей испанской фамилии. Двое других — к среднему и низшему сословию. В 1934 году их было уже шесть, они решили составить новый орден. Но мысль об этом ордене носилась в умах их еще смутно. Они не смели еще просить папу об осуществлении своих неопределенных надежд. Предварительно они хотели отправиться в Палестину, чтобы там прежде положить начало своих подвигов. Но обстоятельства помешали. Они не нашли в Венеции корабля для отплытия, ибо в это время была война с турками. В 1540 году, 27 сентября, папа Павел III утвердил основание нового ордена, главой которого явился Игнатий Лойола. Орден сначала был еще весьма немногочислен. Он отличался от предыдущих орденов тем, что к трем обыкновенным обетам в нем присоединялся четвертый — безусловное повиновение папской власти. В самом начале он высказал намерение служить везде и возможными средствами к утверждению католицизма и папской власти. Верный своим воинственным воспоминаниям, Игнатий дал ордену название «Jesu Christi Militia» — «Воинство Христово». Он умер в 1556 году. Из ближайших преемников его самыми значительными были Лайнец и Аквавива. Аквавива Клавдий, 1543-1615 годы, деятель ордена иезуитов, преемник Лойолы. Лайнец Диего, 1512-1565 годы, один из основателей ордена иезуитов. Оба они были генералами иезуитского ордена. При них окончательно образовались положения ордена, которые и изданы в двух фолиантах под заглавием «Институтум Societatis Jesu» — «Установление общества Иисусова» — латинский. Мы упоминали уже характер этих положений. Они были не раз предметом похвал даже со стороны самых ожесточенных врагов этого ордена. Между прочим, французские философы XVIII столетия, в том числе Д'Аламберт, называли их одним из самых замечательных памятников человеческой мудрости. Если действительно под этой мудростью мы можем разуметь только умение употреблять человека для каких угодно целей, то это будет правда. Но если вникнуть глубже, если спросить, что в них заключалось для истинного понимания и поддержания нравственного достоинства человека, для определения его назначения на земле, одним словом, что касается подобных великих вопросов, то в этом отношении положения иезуитов произведут самые невыгодные и тяжелые впечатления на читающего. Д'Аламберт, Жан Лерон, 1717-1783 годы, французский математик и философ. Не имея возможности входить здесь в подробности, укажем только на некоторые из этих положений. Во-первых, орден подчиняется генералу, избираемому членами. Генерал обладает неограниченной властью. Это монархическое начало в высшей степени своего развития. Не только внешние поступки подвергаются его надзору, но дела совести и убеждений. Каждый год члены ордена приносят общую исповедь, и результаты ее должны быть доведены до сведения генерала. Но генерал, в свою очередь, подчиняется надзору. Несколько членов, пользующихся особенным доверием ордена, представлены к нему, чтобы постоянно наблюдать за ним и предостерегать его в случае каких-либо колебаний с его стороны. Орден разделен на провинции, в каждой провинции есть свой наместник, пользующийся огромными правами, в своей провинции занимающий место генерала с такой же почти, как и тот, неограниченной властью. Лица ордена разделены на многие ступени по степени достоинства. Число членов настоящего братства, профессов, весьма незначительно, число испытуемых огромно. Надо много лет искуса, чтобы удостоиться принятия в орден. Во время этого искуса надо отказаться от всех мирских связей, от семейства, друзей, имущества. Это имущество переходит не к родственникам, вступающего в орден, а к ордену. беспрестанно повторяемая исповедь, в которой испытуемый должен